Глава 4. Диана. До утра я просидела в кухне, прислушиваясь к время от времени сменяющемуся безмолвием звуку ночного города. Стоявший передо мной кружке лежал подсыхающий пакетик чая. Название на ярлычке не изменилось за 3 года. Самый дешевый чай из ближайшего супермаркета. Все более или менее ценные вещи я продала, когда искала мужа. Все, что могла, даже бабушкин серебряный браслет. Только деньги ушли в пустоту. Ни следователь, ведущий дело, ни частный детектив так ничего и не сделали. Детектив был самым дешевым, какого я смогла найти, но большего я позволить себе не могла. Когда Игорь исчез, жизнь только-только начинала налаживаться. Так мне тогда казалось. 3 года назад. На столе стояли 2 пачки лапши быстрого приготовления. Игорь посмотрел на них, потом на меня и вопросительно изогнул бровь. «Я все понимаю, но я сегодня просто упахалась на этой грёбаной работе», — принялась оправдываться я. «Моя начальница просто... просто Мегера». Закончил за меня Игорь и снял пленку с одной из упаковок. Я вздохнула, выразительно глядя на мужа. «Я ничего не успела», — призналась честно. «И еще мне зарплату задерживают. Хорошо, если на следующей неделе отдадут». Я рассказывала ему про начальницу, про ее вечное недовольство всем и всеми, про жуткую неделю. Слушая меня, Игорь поставил кипятиться чайник, потом подошел. Обнял со спины и ткнулся мне волосы носом. Вдохнул и скрестил руки у меня под грудью. Я замолчала, забыв, о чем говорила, и подняла голову. Его губы мазнули по моему виску, по скуле. «Я тебя люблю», — сказал он и прижал меня сильнее. Я забыла про неурядицы дня и, прикрыв глаза, откинула голову мужу на плечо. «Ты прав. Пошла она куда подальше. Давай просто поужинаем». «Вот именно. Кажется, у нас остался кетчуп». «Кажется, да». Я намотала лапшу на вилку и подула. Поймала на себе взгляд мужа. Ничего не говоря, он забрал вилку у меня из рук и поднес ко рту. Я разомкнула губы и постаралась ухватить сразу всю лапшу. «Ммм». Засмеялась с набитым ртом, пытаясь не обляпаться. «У меня новости есть», — сказал вдруг Игорь, таинственно улыбаясь. «Новости? Что за новости?» Не ответив, он ушел в коридор и вернулся с бутылкой шампанского. Я удивленно перевела взгляд с нее на лицо Игоря, ожидая пояснений. Но муж не торопился. Взял 2 бокала, один для шампанского, второй винный. Потому что для шампанского мы разбили на Новый год. Потом принялся развинчивать проволоку, удерживающую пробку. «Игорь!» Я не удержалась и встала. «Что за новости?» Он открыл шампанское с громким хлопком. Пробка вылетела и ударилась о потолок, а Игорь начал наполнять фужер. «Подал мне!» Налил шампанское во 2-й бокал, испытывая мою выдержку, и только после этого сказал. «Помнишь, я говорил, что отправил резюме в крупную компанию?» «Альбатрос Стар?» Сразу же поняла я. Сердце встрепенулось. Я всмотрелась в глаза мужа, ища подтверждение догадки. «Тебя вызвали на собеседование?» Он покачал головой, продолжая таинственно улыбаться уголками губ. «А что? Тебя на работу приняли? Ты...» «Я прошел испытательный срок, Диан», — заявил он, обескуражив меня. Я так и поперхнулась воздухом, ничего не понимая. 3 недели назад муж сказал, что хочет попытать удачу в крупной компании с отличной перспективой карьерного роста. С его опытом работы и хваткой ему давно пора было сменить место. Но начальник постоянно уговаривал остаться, а он жалел того. Зато, когда у нас полетела сантехника в туалете и срочно потребовались деньги, Начальник Игоря развел руками, и это стало последней каплей. «То есть как? Ты прошел испытательный срок? Ты мне ничего не говорил! Ты...» Я чуть не захлебнулась от восторга. Если бы не бокал в руках, повисло бы у него на шее. Игорь соприкоснулся с моим бокалом. «Скоро все у нас будет отлично, жемчужинка. Свожу тебя, наконец, в хороший ресторан». «Игорь!» Я улыбнулась и, сделав глоток, все-таки обняла мужа. Он обхватил меня за талию, посмотрев в глаза и нежно поцеловал. «Даю тебе слово. Скоро мы будем жить нормально». «Мы и так живем нормально», — возразила я. «Лучше, чем многие». Дотронулась ладонью до его груди. Он прижал к себе мою руку. «Мне не важно, кто ты, Игорь», — сказала я серьезно. «Мне важно, что я твоя жена». Он погладил мои пальцы и еще раз поцеловал меня. А потом еще раз. У его губ был вкус шампанского, любви и счастья. И я прильнула к нему, чувствуя себя любимой и защищенной. Вдохнула поглубже. Игорь коснулся губами моих волос и посадил за стол. «За великое будущее!» Он поднял бокал. «За великое будущее!» Отозвалась я, и мы сделали по глотку сладкого шампанского. А потом молча взялись за руки и переплели пальцы, промолчав, что для абсолютного счастья нам не достает только одного — продолжения. Крохи, в которой бы воплотилась наша любовь. Настоящее. На столе лежал закрытый альбом. Я провела по обложке и раскрыла его. «Мои папа и мама», — гласила подпись под первой фотографией, на которой мы были сняты вместе с Игорем. Он обнимал меня, а я смотрела на него. «Мама и папа». Вытащила из вклеенного бумажного кармашка снимок УЗИ. У нас должна была быть девочка, дочь. Затем достала крохотные белые пинетки и уставилась на них. Телефон вдруг ожил. Я посмотрела на время, было раннее утро, на улице только-только занимался рассвет. «Вы забыли у меня в машине платок?» Пришло с незнакомого номера. Я дотронулась до шеи. «Платок». Легкий шарф, который Игорь подарил мне с первой зарплаты на новом месте. Я надела его на корпоратив, а потом... Потом он куда-то делся. «Зайдите за ним в понедельник, Диана». Пришло еще одно сообщение. И вслед за ним еще одно. «Не беспокойтесь, он в надежных руках». «В надежных». Я перечитала последние слова и вдохнула как могла глубоко. Только воздуха все равно не хватило. «В самых надежных». На глазах навернулись слезы. Маленькая темноволосая девочка, высокая брюнетка. Неужели я просто ничего не замечала? Неужели они были у него всегда? Неужели он... Он просто бросил меня ради другой жизни? Я должна собраться. Должна поговорить с ним. Что бы ни случилось, он все-таки мой муж. И я, как минимум, имею право на правду. Диана. Следующая неделя прошла на удивление гладко. Возможно, потому что Игоря не было в офисе. Как сказала Вика, он уехал в командировку в Санкт-Петербург и вернуться должен был только в понедельник. При слове «командировка» я вздрогнула. Если бы могла вычеркнуть его навсегда из всех словарей, так бы и сделала. Но мне оставалось только ждать, когда вернется Игорь, и работать. Тем более, что в связи с запуском нового проекта дел на нас обрушилось множество. Подготовить рекламную кампанию нужно было в кратчайшие сроки, и я задерживалась допоздна. «У меня ничего не сходится», — с претензией сказала одна из главных менеджеров, зайдя к нам в кабинет утром следующего понедельника, Вообще ничего. А Вика подняла на нее взгляд. Я тоже оторвалась от работы. Почему Ефимов не предупрежден? Бумаги ему должны были отправить еще в четверг. А он мне говорит, что первый раз про нас слышит. Курьер до него так и не доехал. Она перелистнула бумаги. Цифры не сходятся. Кто делал смету? Я похолодела. Смету делала я, и курьера отправить должна была тоже я. Вика посмотрела на меня многозначительно. Две других коллеги тоже. Взгляд менеджера был сердитым. «Я, наверное...» Начала было и осеклась. Всю прошлую неделю я ходила сама не своя. Была рассеянная и не могла собраться. Все валилось из рук, мысли были только об Игоре. О нас, о нашей семье и... его новой жене, родившей ему дочь. «Это ваша новенькая?» — спросила менеджер с высокомерием. «Алена Дмитриевна?» — Вика поднялась из-за своего стола. «Давайте посмотрим, что можно». «Это ваша новенькая?» — я спрашиваю. Грубо перебил ее менеджер, наградив холодным взглядом. Вика кивнула. «Я сообщу все Константину Олеговичу. Пусть сам решает, что делать. Неделя работы на смарку». Она глянула так, словно заведомо мне вынесла приговор и ушла. В кабинете воцарилось молчание. Девочки смотрели на меня. Вика же вернулась к столу и, только присев, заговорила. «Алена — подруга Светы. Не вовремя ты, Диана, накосячила, честно тебе скажу. И времени переделывать смету нет». Я шумно вдохнула. «Я готова на ночь оставаться, если потребуется, если это мой промах». «Дело не в том, на что ты готова», — вмешалась одна из коллег. «Алена...» — она состроила выразительную физиономию. «Она главная в этом проекте, ты понимаешь?» Я понимала. «В общем...» — прервала всех Вика. «Ждем, что главный скажет. Без Назарова все равно ничего не решится». Может, еще и пронесет. Не прошло и часа, как я постучалась к Игорю и, услышав приглашение войти, открыла дверь. За это время я перенервничала так, что соображать стало еще меньше. Вышла в туалет, чтобы умыться, а в итоге минут 10 проревела в кабинке от обиды и злости на саму себя. 3 года я жила в бесконечном ожидании и напряжении, а последние недели стали апогеем. «Проходите, Диана», — Игорь показал на диван сбоку от его стола. «Алена объяснила, что к чему, да я и сам вижу». Он поморщился. Говорил он твердо и отстраненно, и сердце у меня ёкнуло. «Вы допустили серьезную ошибку, и не одну. Может быть, объясните, как это получилось? Ваш опыт работы не предполагает такой безответственности». Я вскинула голову. Высохшие слезы снова навернулись на глазах, несмотря на то, что я до боли сжала кулаки, и ногти впились в кожу. «Так, успокойтесь», — сказал Игорь все еще жестко, но примирительно. «Сядьте, Диана». Сам он вышел из кабинета. Я выровняла дыхание, стараясь не позволять себе лишнего. В отсутствие хозяина осматривалась по сторонам, отмечая мелочи. На его столе стояла табличка с именем и... фотография, где он был снят с новой женой и их дочерью. Делать этого не стоило, но я взяла ее и смотрелась в изображение. Игорь держал девочку на руках, а жена придерживала прядь волос у лица. Позади них разлилось море, а может быть, океан. Судя по волнам, дул ветер, а по яркому солнцу день стоял погожий. Игорь вернулся в сопровождении, несущий поднос секретарши. Я не успела поставить рамку и вернуться на диван, но он не придал этому значения. «Оставьте на столе», — приказал он секретарше, и когда та, выполнив распоряжение, ушла, обратился ко мне. «Латте с ореховым сиропом. Сядьте, Диана, и выпейте кофе». «Откуда вы знаете, что я люблю латте с ореховым сиропом?» Я поставила рамку. Запах кофе дразнил, а я не сводила взгляда с мужа. В его глазах отразилась улыбка. «Все женщины его любят», — «Сядьте», — снова сказал он. «У нас с вами много работы». «У нас с вами?» «Да. Проработаем все ваши ошибки вместе, но учтите, времени это займет много. Не рассчитывайте, что сегодня вы вернетесь домой до полуночи». Он пристально посмотрел на меня. «Вас кто-нибудь ждет?» Я отрицательно мотнула головой раньше, чем успела подумать. Показалось, или в его взгляде появилось удовлетворение. «Хорошо». Он взял кофе и поставил его передо мной. Наши пальцы соприкоснулись, и снова, как неделю назад, прикосновение продлилось дольше, чем нужно. «А ваша жена?» — спросила я, сглотнув неожиданно вставший в горле ком. «Она не против поздних возвращений?» «Моя жена?» Он неуловимо усмехнулся. «Это не должно вас беспокоить, Диана. Возьмите». Он подал мне шоколадную конфету, и в тот момент, когда я забирала ее, перехватил пальцы. Уже намеренно. Посмотрел прямо в глаза, и я забыла, как дышать. Диана. Когда я в очередной раз посмотрела в окно, оказалось, что сумерки сгустились до темноты. Я отложила наброски новой сметы, переделывать которую Игорь заставил меня вручную, чтобы я как следует вникла в то, что делаю. Потерла лицо ладонями и зевнула, только теперь понимая, что за день дико устала. «Устали?» — вторя моим мыслям спросил Игорь и подошел ко мне. «Есть немного». Он присел сантиметров 30 от меня, так что между нами остались только документы и раскрытый ноутбук. Взял один из листов и внимательно прочитал. «Я тут...» Он сделал жест, чтобы я замолчала, и стал читать дальше. Только отложив смету, посмотрел на меня. «Я вижу, что вы усвоили урок, Диана». «Урок? Я вроде не школьница». Хотела пошутить, но вышла скорее с осуждением, потому что буквально за несколько секунд до этого на глаза мне опять попалась семейная фотография. «Простите, я и правда устала. Не хочу оправдываться, но я всегда внимательно выполняю работу, а тут...» «Я просто не могла так ошибиться. Одно дело с курьером, да, я забыла, не буду врать, но тут...» «Все бывает», — сказал он и накрыл мою правую кисть ладонью. Посмотрел в глаза, и у меня опять встал в горле ком. Было чувство, что его душа просачивается в меня, а моя в него, что они сплетаются, смешиваются, рождая единое нетканное полотно. Пальцы Игоря сжались. Я мягко попыталась высвободить кисть, но он не отпустил. Потянул меня на себя и дотронулся до колена. «И... Константин Олегович...» Шепнула я одними губами, плотнее сдвинув ноги. Его пальцы не исчезли. Напротив, он провел по моей ноге немного выше, и меня бросило в жар. Он стремительно распространялся от места прикосновения, устремлялся вниз, кончиком пальцев ног и вверх, по бедрам, к животу и груди. Игорь не делал ничего, а мое тело отказывалось мне подчиняться. «Константин Олегович», — повторила я. «Диана». Он оказался еще ближе. Его дыхание щекотнуло мои губы, и сердце подскочило в груди. Я прикрыла глаза, покорно проваливаясь в водоворот, но резкий звонок телефона заставил меня распахнуть их и отпрянуть. Игорь тихо выругался и, поднявшись, повернулся ко мне спиной. Его мобильный лежал на краю стола. Самая обычная мелодия показалась мне визгливой, а звук вибрации слишком громким. «Что случилось, Свет?» — спросил он, не поворачиваясь. Имя другой женщины заставило меня опомниться. Жар внутри столкнулся с холодом. Я все еще пылала, но руки стали ледяными. «Нет, я еще не еду», — сказал Игорь, видимо, выслушав жену. «Я тебя предупреждал, что сегодня вернусь поздно. «Да, черт подери, предупреждал». Он стал раздраженным и повысил голос. Я слышала, как его жена что-то отвечает. Слышала ее возмущенный тон, но не разбирала слов. Попыталась отвлечься на документы, но не могла и против воли напрягала слух. «Нет», — рявкнул Игорь. «Не дави, Света. Этот проект имеет для компании большое значение, и для меня тоже. Твои капризы...» Игорь повернулся в полоборота, и я знаком показала ему, что выйду на несколько минут. Он кивнул и продолжил разговор на повышенных тонах. Я шла по опустевшему холлу. В офисе не было ни души. Наверное, мне стоило бы злорадствовать, что в идеальной семье не все идеально, но все, что я испытывала, — отвращение. Не помню, чтобы мы когда-нибудь ругались так. Ссорились, мирились, но... по-другому. Когда я вернулась, бумаг на диване не было, а выключенный ноутбук перекочевал на стол. «Извините, Диана», — сказал Игорь сдержанно. «На сегодня нам придется закончить. Я должен ехать». «Да, времени много. Простите, что вам пришлось задержаться из-за меня». Он не ответил. Я взяла свою сумку и посмотрела в окно, с грустью подумав, сколько сейчас стоит такси. До метро идти было порядочно, но позволить себе выложить внушительную сумму за комфорты я не могла. Вместе с Игорем мы спустились вниз и вышли на улицу. Было тепло, пыльно и душно, несмотря на то, что дождь прошел всего несколько дней назад. «Мне туда», — показала я в сторону. «Никаких туда», — возразил он. «Я подвезу вас до дома». «Не надо, ваша жена...» «Диана, я сказал, что подвезу вас». Женская сущность напомнила о себе. Больше отказываться я не стала и пошла вместе с Игорем к машине. В салоне меня окружил уже знакомый запах чужой жизни и воспоминаний. Пристегиваясь, я думала о том, сколько раз то же самое делала Света. «Совсем забыл предложить вам перекусить», — хмыкнул Игорь, отъехав от бизнес-центра. «Когда работаю, могу забыть про все. Вам стоило мне напомнить». «Переживу». Между нами повисло неловкое молчание. «Сколько вы женаты?» — спросила я спустя еще пару минут. Поймала взгляд Игоря. «Я видела вашу жену на корпоративе. Сколько вы женаты?» 3 года. Даже 3,5. Вас уже наверняка просветили, что у нас есть дочь». Зачем он мне это сказал, я не поняла. Посмотрела на его руку с кольцом, в его мужественное лицо. «Просветили», — подтвердила я, и в машине опять повисло молчание. «А вы?» — спросил Игорь еще пару минут спустя. «Что я?» «Да нет, ничего». Мы остановились на светофоре. Если бы я могла читать мысли... Если бы могла видеть картинку в разрезе, что бы я увидела? Я открыла дверцу и посмотрела на Игоря. Мы стояли возле моего подъезда. Возле нашего подъезда. «До завтра, Диана», — сказал Игорь. На секунду мне показалось, что он задержит меня, но нет. «До завтра», — ответила я и вышла. Ждала, что он позовет меня, что догонит. Ждала знака свыше. Но Игорь ничего не сделал. А небеса оставались безучастными, как и все эти 3 года. Как когда я рыдала, не находя себе места, а полиция разводила руками. Как когда я рыдала, поняв, что у меня начались преждевременные роды. Как когда я рыдала, узнав, что моей крошке... Единственного важного, что у меня осталось в жизни, больше нет. Игорь уехал, а я стала доставать из сумки ключи. Наткнулась на непонятную бумажку. Это оказался стикер с номером телефона и выведенной твердым мужским почерком подписью. «Это мой личный номер, Диана. Можете звонить в любое время, если вам что-то потребуется».